Первые раскаты. А там, на берегах Дуная и Савы, разыгрывались события с быстротой головокружительной. Вслед за неслыханной в дипломатических летописях по своей дерзости нотою, предъявленной австрийцами сербской владе, правительству, новый удар. Скоропостижная кончина русского посланника Гартвига. Гартвиг, плечистый бородатый крепыш, так мало напоминающий шаблонный тип дипломата и в то же время настоящий дипломат, не беспочвенный хлыщ, а патриот с великой душою, волновался, мучился, наблюдая страстную жажду пестрого габсбургского спрута покончить раз навсегда с упрямым и колючим сербским ежом. Гартвиг поехал к австро-венгерскому посланнику, барону Гизлю, все еще надеясь предотвратить катастрофу, могущую повлечь за собою целый ряд катастроф. Барон принял его в своем убранном восточным оружием кабинете. Гизль, этот человек с глазами не то палача, не то инквизитора, был необыкновенно мягок, любезен, вкрадчиво доказывая Гартвигу, что венское правительство не могло поступить иначе. Доказывая, барон касался рукою полной короткой ноги русского посланника. И от этого липкого прикосновения Гартвиг нервничал. Гизль участил неприятное прикосновение, забыв элементарную корректность. Гартвиг должен был, в конце концов, отодвинуться. Гизль не спускал с него своих инквизиторских глаз. Эти глаза хотели убить, а голос звучал приторно-вежливо, округляя лощеные бездушные фразы. Сумрачный бритый лакей принес кофе, две крохотные чашечки с горячим дымящимся ароматным напитком. Гартвиг взял чашечку, отхлебнул. Чашечка дрожала в его пальцах. Гизль белой пухлой рукою задел свою чашку. Густым черным пятном пролился кофе на лежавшую на столе карту Балканского полуострова. «Да здравствует неловкость!» — воскликнул барон. «Вот совпадение, господин министр. Кофейное пятно покрыло собою всю Сербию, то самое, которым она запятнала себя сараевским убийством». Гартвиг пропустил мимо ушей каламбур Гизля. Волнуясь, русский посланник горячо молвил: «Если Австро-Венгрия обрушится на Сербию и раздавит ее своей миллионной армией, это будет самая бесславная, постыдная страница в истории Придунайской империи. Это как если бы взрослый, очень сильный человек накинулся избивать крохотного ребенка». Австриец развел руками. «Что делать, господин министр, если крохотный ребенок дурно ведет себя? Долг взрослого наказать этого ребенка. Однако я велю принести себе еще кофе». «В самом основании своем, барон, вы не правы. В самом корне», — возражал ему Гартвиг. «За преступление, совершенное двумя сербами, к тому еще вашими же подданными, не может ответить целый пятимиллионный народ. Это...» Посланник не договорил, схватившись за грудь. «Мне кажется, у меня сердечный перебой». И без того красное лицо Гартвига налилось кровью. Потом она отхлынула вдруг, и он побледнел весь, и только алые пятна вспыхивали на щеках, то уменьшаясь, то увеличиваясь. Опустилась на грудь голова вместе с густой темно-каштановой бородою, нечем было дышать. Холодело то шибко-шибко бьющееся, то замирающее сердце. Гизль встал, подошел к Гартвигу, с участием в голосе, с дьявольским выражением инквизиторских глаз произнес: «Вам в самом деле нехорошо, господин министр». Два лакея с помощью егеря миссии, громадного далматинца, под наблюдением барона Гизля, почти вынесли тучного барона Гартвига на руках, посадили в карету со спущенными окнами. Езда, сквозной ветерок освежили русского посланника. Он немного пришел в себя, глубоко и жадно вдыхая солнечный воздух, которого ему все не хватало. Кучер остановил лошадей у белого двухэтажного здания русской миссии против высокой железной решетки королевского дворца. Гартвиг с трудом вышел из кареты

В древней крепости монументальные стены и башни ее помнили не только времена Сулеймана Великолепного, но и куда более давние, римских легионов, находился небольшой из двух рот гарнизон. А в ту ночь, ночь объявления войны, когда австрийцы, думая напасть врасплох, желали переправить десант, в крепости не было и 100 человек. Казалось, в жуткую вечность уходит безбрежный почерневший Дунай, и хотя горят в небесах звезды, темна южная теплая ночь, и не светятся среди мрака огни того бережного австрийского землина. Он, как и Белград, погружен во тьму. Маленький 13-летний Намита, партизан-охотник, Драголюб с карабином за плечом, стоит на самом краю циклопической башни и с зоркими детскими глазами всматривается в густую мглу. Справа и слева от Драголюба, в шагах 80, такие же, как и он, часовые, только взрослые. Смутно колеблются враждебные затаившиеся дали. Что-то шевелится в воде каким-то неопределенным пугающим пятном. Близится тихо, растет, и уже несколько отдельных пятен. Это плывут громадные, широкие баркасы, густо-густо переполненные человеческой кладью. Два мотора с потушенными огнями конвоируют готовящийся десант. Драголюб похолодел весь. Потом сразу пришел в себя, видал он разные виды, 3-й год воюя с турками и болгарами. Опрометью кинулся вниз с башни, пробежал под массивной аркой у ворот и влетел в каземат, где, сидя на стуле, дремал офицер в походной форме и в серой капе, головном уборе. После 2 бессонных ночей он прикорнул на тычке, опираясь руками и подбородком на эфес сабли. И слышит он сквозь чуткую дремоту: «Господин капитан, швабы плывут за Белград». В Белград. Капитан вскочил, словно выброшенный пружиною. Единственным вопросом его было: «Сколько?» «На глес един пук». «На глаз один полк». Милорад Курандич, схватив винтовку и набив все карманы обоймами, в мгновение ока вылетел из каземата, начал собирать своих людей. Всех вместе с финансами, пограничной стражей, было 90 человек. Половину Курандич послал в окопы на самом гребне Калимагдена, другой половине велел залечь на крепостных валах. Капитан выстрелом из винтовки подает сигнал к огню по всей линии. В эту ночь еще не было в крепости ни пулеметов, ни орудий. Все ближе и ближе, и так зловеще надвигается вражья флотилия. Высунувшись из окопа, наблюдает ее Курандич. Этот Драголюб прав. В общем, судя по утрамбованной массе кишащих на баркасах австрийских солдат, пожалуй, наберется и полк. Ждут, мучительно ждут сербы сигнала, и кажется им, что уже пора начинать, что еще минута, и будет поздно. Шваб подплывет к самому берегу. Каждый войник полон дьявольского искушения нажать спуск. Но Курандич знал, что делает. Бить. Надо бить наверняка, чтобы каждая сербская пуля угодила в это человеческое месиво. Широкогрудые баркасы шагов на 700 от берега. Сухо щелкнул выстрел и далеко пошел над водой перекликами. Трескотня по всему фронту. Австрийцы очутились в беспомощном положении. Сами на виду, мишень лучше не выдумаешь, а сербы великолепно укрыты, и лишь вспыхивающие коротенькие молнии обозначают линию цепи. Кроме того, ответный огонь австрийцев не мог быть маломальски действительным еще и потому, что стрелять удавалось немногим, самым крайним — у бортов. Вся же остальная масса так кучно теснила друг друга, руки не подымешь, не говоря уже о винтовке. Курандич, зная, что каждый человек на счету, сам так усердно поддерживал огонь, что распалил до горяча ствол винтовки. Он расстрелял все свои обоймы, и очутившийся рядом с ним Драголюб протягивал ему новые. Бешеные крики и стоны неслись оттуда, с неприятельских баркасов. Неслись вместе с беспорядочной, жиденькой ответной пальбою.